Меч Гессар-хана. Лахул. Подают воду в жестяной чашечке. Еще живет эта чашечка. А ведь она прошла с нами весь Тибет, и Китай, и Монголию. А вот и Яктан, сделанный еще в Кашмире. Выдержал старик всю Азию. На всех перевозных средствах. Надо его поберечь. Слишком много он знает. А вот и знамя бывшей экспедиции Майтрея. С тех пор под разными углами встречались мы с этим понятием. Уже далек тибетский художник, писавший это знамя. Уже нет ламы Малонова, украсившего знамя китайскими шелками, и знамя видела немало. Участвовала и склонила на нашу сторону диких галоков. Удивила и смягчила тибетского губернатора, била по лбу хотанского амбаня и далеко пестрела красками при сооружении субургана в Шарагальчах. Теперь оно в Гималайском институте, выросшем из экспедиции, пусть оно охраняет все целебные травы гималайские, в которых так много лучших решений. Каждый предмет, прошедший с нами всю Азию, делается необыкновенно милым и незабываемым. Сами трудности пути претворяются в необычные радости, ибо они овеяны просторами, вобравшими в себя столько чудесного прошлого. Опять гремят бубенцы мулов караванных, опять крутые всходы горного перевала, опять встречные путники, каждый из них несущий свою житейскую тайну. Опять рассказы о местных духовных сокровищах, о памятных местах. Опять на скале запечатлен героический меч Гессар-хана. Опять перед нами пещеры и вершины священного паломничества. Вечно бродящие странники тянутся с котомками за плечами. Не только вера, но непреодолимое стремление к житию странному увлекает их по трудным горным тропинкам. Мы идем в Лахул. Опять продолжение экспедиции, как будто так же, как бывало. С той разницей, что там никакая почта, никакие сведения из внешнего мира по долгим месяцам нас не достигали, но здесь мы еще на границе последних почтовых бегунов, и смятение мира может стучаться к нам каждую неделю. Но за перевалом Ротангом уже повеял сухой тибетский воздух, тот самый воздух целительный и вдохновляющий, звавший к себе всех искателей духовного восхождения. Ночью же по ясному небу с бесчетными звездами, со всеми млечными путями и зарожденными и мертвыми телами полыхали странные зарницы. Не зарницы это, но то самое замечательное гималайское свечение, о котором уже не раз поминалось в литературе. Пройдя Тибет и Ладак, можно оценить и Лахул. Снеговые пики, цветочные травы, пахучий можжевельник, яркий шиповник — не хуже лучших долин Тибета. Многие святыни, ступы, пещеры отшельников не уступят Ладаку. На скалах тоже ритуальные фигуры лучников, догоняющих стрелою круторогих горных баранов, а ведь древний Айбеко был символом света. Те же погребения в могилах, уставленных камнями, и в каменных склепах-камерах. Над Келангом раскинулась мощная гора колокола духовного отдохновения со своей священную триглавую вершиною, подобно Нарбурин-Почи. Сколько здесь медицинских книг и записей, хранимых ламами. Местный знаменитый лама-лекарь уже ходит для нас с мальчиком Кули и, подобно Пантелеймону-целителю, наполняет длинную заплечную корзину травами и корнями. Хорошо, что Юрий так хорошо знает тибетский язык. Хорошо, что с нами лама Мингиюр, столько знающий по тибетской литературе. За первые же дни к нам принесли несколько сочинений, еще никогда не переведенных. Среди них и медицинские записи, и поэтическое описание местных святынь. Кругом все насыщено именами знаменитыми. Тут и пещеры Миларепы, слушавшего на заре голоса Дев. Тут был и Падма Самбхава, и Джава Гузампа, и все главы учения нуждались в незаменимом сиянии Гималаев. Тут недалеко и водопад Палден-Лхамо, сама природа начертала на скале изваяние грозной богини, скачущей на любимом муле. Видите, как мул поднял голову и правую ногу? Рассмотрите, как ясно видна голова богини. Видим, видим. И слушаем неумолчную песнь горной струи. Проходим пещеры и скалы нагов. Там живут особые змеи. Изумляемся древнему замку Такуров Гундлы. С изумлением видим, что некоторые островерхие крыши балконов опять напоминают Норвегию. Поучительно наблюдать плоские крыши, непременные наследия Древней Азии, и эти острые, неожиданные завершения, напоминающие север. Не забываем прием, устроенный нам в Келанге, столице Лахула. Увешанные цветочными гирляндами, предшествуемые трубами и барабанами, въезжали мы в Келанг. При въезде нас ожидало неожиданное и трогательное зрелище. На крыше выстроились ламы в пурпурных высоких тиарах с гигантскими трубами. С плоских крыш сыпались желтые и красные лепестки шиповника. Толпа теснилась в праздничных нарядах. Дети школы, выстроенные шпалерами по знаку вазиря области, кричали приветствие. А на арках и домах светились плакаты с трогательными приветствиями. Подходя в нарастающей процессии к летнему помещению нашего Гималайского института, мы были встречены еще ламскими трубами, а дочь соседа Ану в бирюзовом высоком кокошнике поднесла священное молоко Яка. Так Келанг, затерянный в снеговых горах, хотел выразить свою сердечность. Не только новые находки сразу нахлынули, но и удалось увидеть редкую ламскую мистерию разбития камня.